готовы лопнуть изнутри, разорвав меня. Где я? Мой смысл жизни, все мои мысли, больше надежды нет. Остало виста, нас покидают те, кто оставил свой след на земле. Остатки завтрашнего дня, я рассыпаюсь по кускам, как тонкий лед или как хрусталь. Хочешь мне помочь? Верни мои мечты, им суждено погибнуть. Здесь никого не видно и ничего не жаль. Сон, регенерация, ночь, мастурбация, жизнь, деградация, сводит с ума. Я уйду туда, откуда не